Глава 4. Как я стала мамой. Я была так ошарашена, что пропустила слова кота мимо ушей. «Так все настоящее?» Прошептала и снова погладила прижимающуюся ко мне девочку по голове. «Или я умерла?» Врач сказал, с такими травмами выжить невозможно. «Но сейчас стою тут и...» «Пригнись!» — крикнула девочка и дернула меня за руку. Я машинально присела, как над головой просвистел топор. Настоящий такой, огромный, с изогнутой ручкой. Я завороженно проследила за его полетом. От ужаса время будто замедлилось. Удалось даже рассмотреть ржавчину в зазубренных лезвия. Когда летающее оружие воткнулось в стену, я выпрямилась и резко повернулась в сторону, откуда это счастье прилетело. Увидев рыцаря в мятых доспехах, над головой которого кружил задиристо подвывая Януарий II, я похолодела. Нет, парил не над головой, а вместо нее. «Эй!» — от страха мой голос зазвенел сталью. «Ты чего вещи разбрасываешь, жестянка безбашенная? А если бы ребенка задел?» Железное чучело побрело напролом и, наступив на хвост довольно ухмыляющемуся коту, под его дикий ор выдернуло топор из стены. Развернувшись, рыцарь снова замахнулся. Схватив девочку в охапку, я отскочила за обшарпанный столб и услышала звон металла. На пол упал все тот же топор, подтверждая, что безголовая жестянка не шутит. Будь я одна, то уже дрожала бы в самом темном углу и молилась, чтобы жуткое создание меня не нашло. Но рядом был ребенок, а я уже взрослая, поэтому я разозлилась. «Ах так!» Посадив девочку в укрытие сундука, я подскочила к оружию чуть раньше неповоротливого рыцаря и, приподняв тяжелый топор, поволочила по полу в сторону темнеющего провала. Безголовый рыцарь, как привязанный, потопал следом. А когда я сбросила опасную вещь в дыру, то, гремя доспехами, нырнул туда же, но застрял. Сжав железную перчатку, он стукнул по полу, явно желая проломить его. Доска треснула и ушла в дыру. Другой ее конец, по закону рычага, подскочил вверх и поддал ничего не подозревающего кота по месту чуть ниже хвоста, который животное только что упоенно вылизывало. Издав душераздирающий вопль, кот подлетел и, суча лапами, плюхнулся рыцарю прямиком в то место, где должна быть голова. Изнутри жестянки донесся дребезжащий вой, а пол, не выдержав добавочного веса пушистого говоруна, затрещал, поглощая застрявшего рыцаря и заодно заключенное в нем животное. Наступила тишина. Даже Януарий II пискнуть не посмел, чтобы не нарушить торжественность первой успешно проведенной кошачьей консервации. Девочка выглянула из-за сундука, убедившись, что сумасшедшего чучела с топором рядом нет, выбежала ко мне и снова обняла. На этот раз лишь на миг. А потом она отстранилась и, обернувшись к покачивающемуся в воздухе привидению, гордо сказала: «Что я говорила? Она смелая и добрая. Это моя мама!» Януарий, подвывая, полетел прочь. То ли новость его испугала, то ли воодушевила. Я не очень разбиралась в душевной организации бестелесных существ со светящимися глазами. Да и не до них мне было со своими бы эмоциями справиться. А их было столько, что я не знала, с которой начинать. Страх перед смертью и ужас при виде существ, подобных которым только в кино видела. Потрясение, что я все еще жива, и растерянность, что понятия не имею, на котором свете нахожусь. И в то же время меня волнами накрывала безмерная благодарность за второй шанс. Когда адреналиновая волна спала, ноги подкосились, и я мешком осела на грязный пол. «Мам!» — заволновалась девочка. «Ты в порядке?» «В полном!» — нервно рассмеялась я. «Не считая того, что я сражалась с призраком и разговаривала с привидением, все отлично». «Ты неплохо справляешься», — усевшись рядом, похвалила меня девочка. «Я сразу поняла, что ты сильная и умная, поэтому и перенесла тебя». «Перенесла?» — окинув крохотную малышку недоверчивым взглядом, переспросила я. «Как?» «Магией», — спокойно пояснила она, будто это было само собой разумеющимся. Подождала момент, когда полотно времени стало проницаемым, а материя пластичной. «Что?» — перебила я. Очень уж странно было слышать все это из уст ребенка, которому на вид было не больше 5 лет. Даже очень серьезного и умного ребенка. «Когда ты умерла, ты исчезла там и появилась здесь», — снисходительно объяснила девочка. «Понятно», — прошептала я. И внимательно посмотрела на нее. «Я совершенно точно умерла. Но и в том, что сейчас я жива, сомнений нет. Меня снова посетило щекочущее чувство невероятного чуда, в центре которого я оказалась. Оно тревожило меня и радовало одновременно. «Что это за место?» Обхватив колени, поинтересовалась я. Только сейчас я обратила внимание, что на мне одноразовая сорочка для операций. Хорошо, что чистая. Разгладив ее, я покачала головой. «Кот сказал, что это бастион. Нет, последний оплот жизни. Как-то так». «Это мой дом», — лучезарно улыбнулась она. Тон, которым малышка это сказала, тронул сердце. Столько теплоты и гордости в нем было. Нет сомнений, что девочка любит это странное место. «А с кем ты здесь живешь?» — осторожно спросила я. «Вальдемар!» — малышка начала загибать пальцы. «Это твой папа?» — уточнила я. «Это кот!» — хихикнула она. «Он болтлив, но зато обладает удивительным чутьем и поразительной способностью попадать в неприятности», — вспомнив приключения Пушистого, ехидно добавила я. «В этом он непревзойденный мастер», — важно покивала она и продолжила. «Еще Януарий II и граф Офигейра». «Твой отец?» — услышав титул, снова вмешалась я. «Нет». Она помотала головой так, что кудряшки рассыпались по плечам. «Это безголовый рыцарь. Ты на него не обижайся. Он хороший, но тупой». «Понятно», — иронично отозвалась я. «Трудно быть умным без головы на плечах». «А еще кто здесь живет?» «Ты». «Стой», — оторопело посмотрела я на ребенка. «То есть ты хочешь сказать, что в доме нет взрослых? Ты здесь одна?» «Не одна!» — она прижалась ко мне и счастливо вздохнула. «Со мной моя мамочка!» Я ошарашенно осмотрела полуразрушенную, наполненную старьем и паутиной комнату. Как малышка умудрилась выжить здесь? Да, она намекала на магию, и я верила, иначе была бы на том свете. Но все же это уму непостижимо. Пыльно, грязно, опасно. Дети должны расти в чистоте и заботе. Что ж, с этого дня ребенок не будет один. Я теперь мама.